и чем больше знаешь, тем труднее. Я ничего не знаю и ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает Бог, и Ему надо молиться. Да, одно я знаю, что чем труднее становится выбор в жизни для человека, чем тяжелее жить, тем больше надо владеть собой, употреблять, по крайней мере, все силы, чтобы владеть собой, но не попускаться. От того, что такую минуту ошибка дорого может стоить и себе, и другим. Всякий шаг, слово в такие минуты, в ту минуту, в которую ты живешь, важнее годов жизни после. Таня, голубчик, может быть, это похоже на зеркало добродетели. Но что же делать, что самые задушевные мои мысли и желания похожи на зеркало добродетели? Всякое слово обдумано и прочувствовано. Может быть, оно неправда для тебя покажется. Но я сказал все, что я думаю и чувствую об этом, исключая одной маленькой штучки, которую я скажу когда-нибудь после. Прощай. Молись Богу. Это лучше всего и одно. Это было первое письмо, которая сказала мне правду. Она открыла мне картину жизни Сергея Николаевича, его мысли и даже чувства. Слова «я должен решить жениться на Маше или Тане» оскорбили меня. Я смутно понимала их. В чем решение, раз я его невеста? Хотя тотчас же, рассуждая о его семейной жизни, я говорила себе, что понятна его привязанность к семье, раз он хороший, честный человек, каким я считала его. А я что в глазах его? Пустая, ветреная девочка, влюбляющаяся третий раз. С его же стороны, может быть, просто увлечение, как у меня было с Анатолием. Говорила я себе злой усмешкой. И я с твердым намерением садилась писать ему отказ, но все была недовольна своим письмом. Я зачеркивала, рвала начатые письма. То мне казалось, что я резка, обижена. То, что письмо длинно или коротко. И я, как всегда в затруднительных случаях, обратилась за советом к матери. «Мама», — говорила я, — прочтите письмо Левочки и скажите, что мне делать? Мама, прочитав письмо, задумалась. Она пытливо глядела на меня, как будто хотела узнать, насколько письмо огорчило меня. «Таня», — наконец сказала она, — «напиши ему отказ. Женившись на тебе, он сделает несчастье свое всей семьи, а стало быть, и твою. Он любит Машу». Вечером я написала ему отказ, не переделывая ни слова. Я помню содержание его. «Сергей Николаевич, я получила письмо от Левочки. Оно многое открыло мне, чего я прежде и не знала. Может быть, и не хотела бы знать. Оно заставило меня возвратить вам ваше слово. Вы свободны. Будьте счастливы, если можете». Я получила ответ, который и не ожидала. Сергей Николаевич пишет мне на 4 страницах. «Вы дали нищему миллион, а теперь отнимаете его». И дальше он пишет, что надо устроить дела, что это так сложно и требует времени, что теперь болезнь Марьи Михайловны мешает что-либо предпринять и так далее. Это письмо мне показалось неискренно. Почему? Не знаю. К сожалению, я сожгла это письмо, как и многие другие, и некоторые дневники свои по настоянию Кузьминского